Так решила сама Кира Анатольевна. Но это будет эгоизм высшей марки. А на месте Лёшки Лика никому бы не простила сокрытие информации, связанной со здоровьем мамы. Прошло 2 недели со дня отъезда Киры Анатольевны. Лика терзалась и молчала, не зная, как завести с мужем разговор и нужно ли вообще его заводить. Лёшка общался с мамой по телефону. Это был 3-й звонок Киры Анатольевны. Она поведала, что добралась хорошо, потом позвонила через неделю и вот через 2-ю. «У нас все нормально», — говорил Лёшка в трубку. «Когда приедешь? Откладывается?» «На работе еще на 2 недели договорились. Ну, ты там не убивайся. Знаешь, странно выписать из Москвы занятого человека, чтобы он за больным ухаживал. Лика, нормально, растет желудком вперед. Да нет, морковь я ей больше не тру, теперь яблоки. Представляешь, эта владычица морская не хочет грызть яблоки, только тертые ей подавай. Да берегу я ее, не волнуйся, пока». Он положил трубку. «Почему ты жалуешься на меня?» — обиженно спросила Лика. «Маман свой парень», — отмахнулся Лёшка. Но Лика не унималась. С ней и раньше случалось надуться из-за пустяка. Но такой истерично обиженной Лёшка жену никогда не видел. На его голову посыпался град упреков, финальным из которых было: «Ты ничего обо мне не знаешь». «И знать не хочешь». «Привет! У тебя температура?» «У меня нет температуры, но есть, например, родной брат». «Живой?» — оторопел Лёшка. «Полностью. Денису 12 лет. Он мне по отцу родной, а по маме от другой женщины. Денис сюда приходит, и я с ним математикой занимаюсь. Кира Анатольевна его видела». Лика не добавила, что свекровь не раз мягко советовала не иметь от мужа секретов, которые не роковые и могут оскорбить Лёшку недоверием. Так и получилось. «Что?» — заорал Лёшка. «Ты столько времени таишь от меня, как от чужого, как от придурка. Это все твоя семейка, твоя мамочка. У вас секретов больше, чем ЦРУ». Он стал передразнивать тещу. «Ах, Лёшенька, не говори Лике, но у папы повышалось давление. Лёше не говори дочке, но с дачи украли ее лыжи. Говори то, не говори сё. Запутала своей конспирацией. Зато моя мама не беременная». «Надеюсь», — усмехнулся Лёшка. «А твоя мама в положении», — в сердцах воскликнула Лика. «У нее будет ребенок, девочка». Второй раз за короткий промежуток времени Лёшка с отторопью уставился на жену и медленно произнес: «Меня маман предупреждала, что у беременных бред, то есть психоз бывает. Но, Лика, фильтруй бред». «Лешенька, извини меня, пожалуйста», — быстро заговорила Лика, — «что я про Дениску молчала. Боялась, что ты при маме сболтнешь, и она расстроится. Леш, а твоя мама в самом деле ждет ребенка?» «И я, понимаешь, больше не могу об этом молчать». «Лика, ты отдаешь себе отчет?» «Полностью. Я давно заметила. Как бы унюхала и глазами увидела». «Да я тоже насморком и слепотой не страдаю. Но ты не беременный». «Кто сказал?» Леша хотел обернуть все шуткой. «А у меня факты», — укоризненно надулась Лика. «Так же нос, глаза и уши. Все очень симпатичное. Хочешь, яблочко потру? А завтра начнем поиски психиатра по беременным». «Мне не нужен психиатр. Вот как ты думаешь, почему Кира Анатольевна уехала?» «Думать долго не приходится. Заболел ее двоюродный брат, которого она 20 лет не видела. Леша. Кира Анатольевна сбежала рожать. Родила царица в ночь ни мышонка, ни лягушку. Ну, Господи, сам ты лягушка, но почему ты мне не веришь? Почему вы все считаете меня принцессой на горошине, изнеженной и тупой?» «Определение «тупой» не принимается. Просто сдвиги по фазе наблюдаются. То на дно уходила в отсутствие купальника, то, мою мать, черт знает, в чем обвиняешь». Последние слова Лешка произнес грозно. «Твоя забывчивость — вообще отдельная история. Женился на девушке с большим приветом». «Алексей», — призвала Лика, — «давай поговорим спокойно». «Давай», — согласился он, — «но только не про так называемую беременность моей мамы. Две беременных на 35 квадратных метрах полезной площади — это перебор».